Но лицо госпожи зажглось по-новому, когда ее друг показался в дверях. Она кинулась к нему, взяла за обе руки и подвела к Линтону. Потом схватила неподатливую руку Линтона и вложила ее в руку гостя. Теперь при свете камина и свечей я еще более изумилась, увидев, как преобразился Хитклифф. Он вырос высоким, статным атлетом, рядом с которым мой господин казался тоненьким юношей. Его выправка наводила на мысль, что он служил в армии. Лицо его, по выражению, было старше и по чертам решительней, чем у мистера Линтона. Интеллигентное лицо, не сохранившее никаких следов былой приниженности. Злоба полуцивилизованного дикаря еще таилась в насупленных бровях и в глазах, полных черного огня, но она была обуздана. В его манерах чувствовалось даже известное достоинство. Они были, правда, слишком строги, чтобы назвать их изящными. Но и грубого в них ничего не осталось. Мой господин был столь же удивлен, как и я, если не больше. С минуту он растерянно смотрел, не зная, в каком тоне обратиться к деревенскому мальчишке, как он его только что назвал. Хитклифф выронил его тонкую руку и, холодно глядя на него, ждал, когда он соизволит заговорить. — Садитесь, сэр, — сказал, наконец, хозяин дома. — Миссис Линтон в память былых времен желает, чтобы я оказал вам радушный прием. И я, конечно, рад, когда случается что-нибудь такое, что доставляет ей удовольствие. — Я тоже, — ответил Хитклифф, — и в особенности, если к этому причастен я. Охотно посижу у вас часок-другой. Он сел прямо против Кэтрин, которая глядела на него неотрывно, как будто боялась, что он исчезнет, если она отведет глаза. Он же не часто поднимал на нее свои. Только кинет время от времени быстрый взгляд. Но с каждым разом его глаза все доверчивой отражали то откровенное счастье, которое он пил из ее взора. Оба слишком были поглощены своей общей радостью, чтобы чувствовать смущение. Но мистер Эдгар был далеко не рад. Он бледнел от досады. Его досада достигла высшего накала, когда жена поднялась и, пройдя по ковру, опять схватила Хитклифа за руки и рассмеялась, словно сама не своя. «Завтра мне будет казаться, что это было во сне!» — вскричала она. «Я не смогу поверить, что я тебя видела и касалась тебя, и говорила с тобой еще раз. А все-таки Хитклифф жестокий. Ты не заслужил радушного приема. Уйти и молчать 3 года, и ни разу не подумать обо мне!» «Я думал о тебе немного больше, чем ты обо мне», — проворчал он. «Недавно я услышал, что ты замужем, Кэти, и, стоя там внизу во дворе, я обдумывал такой план — взглянуть еще раз в твое лицо, на котором я, может быть, прочту удивление и притворную радость, потом свести счеты с Хиндли, а затем, не дав вмешаться правосудию, самому совершить над собою казнь. Твоя радость при нашей встрече заставила меня выкинуть из головы такие мысли. Но берегись встретить меня в другой раз с иным лицом. Только нет, ты больше меня не прогонишь. Ты в самом деле жалела обо мне? Жалела, да? Что ж, не даром. Трудно пробивался я в жизни, с тех пор, как в последний раз слышал твой голос. И ты должна меня простить, потому что я боролся только за тебя. «Кэтрин, пожалуйста, пока чай не остыл, сядем за стол», — перебил Линтон, стараясь сохранить свой обычный тон и должную меру учтивости. «Мистеру Хитклиффу предстоит далекая прогулка, где бы он ни ночевал, да и мне хочется пить». Она села разливать чай. Пришла на звонок и мисс Изабелла. Пододвинув им стулья, я вышла из комнаты. Чай отпили в 10 минут. Себе Кэтрин и не наливала. Она не могла ни есть, ни пить. Эдгар налил немного в блюдце и сделал от силы 2 глотка. Гость просидел в этот вечер не больше часа. Я спросила, когда он уходил, не в Гиммертон ли ему? «Нет». «На грозовой перевал», — ответил он.